Быстрые обороты скромной барыши, которые приносила торговля в близлежащих землях, были желательнее, чем связанные с огромным риском сказочные доходы в отдаленных странах. Более того, этим опытным дельцам, благодаря которым Венеция стала владычицей морей, мессер Марко Мильоне, всем надоевший своими россказнями о Дальнем Востоке, казался просто помешанным. Свою книгу, написанную в генуэзской тюрьме, путешественник не забывал. Живя в Венеции, экземпляр или даже несколько экземпляров этой книги он, видимо, хранил при себе. Надпись на экземплярах рукописей книги Марко, находящихся в Париже и Берне, гласит, что мессер Марко подарил свою книгу, цитата, «монсеньору Тибо, рыцарю, владельцу Сепой, да хранит его Господь». Конец цитаты. Из надписи яствует, что этот рыцарь, приезжавший в Венецию как представитель Карла Валуа, попросил книгу Марко у самого автора. Примечание. Валуа. В начале XIV века фамилия французских владетельных принцев. Конец примечания. Он получил в августе 1307 года будто бы первоначальную рукопись книги Марко. Хотя то обстоятельство, что Тибо был в это время в Венеции и получил список книги Марко, не подлежит сомнению, мы, однако, не знаем, преподнес ли ему книгу сам Марко. Для решительных утверждений у нас не имеется никаких доказательств. Ведь в упомянутой выше надписи говорится, что экземпляр, на котором она сделана, представляет собой лишь копию первоначальной рукописи, полученной Тибо. Учитывая этот факт, а также фальшивую льстивость надписи по адресу Карла Валуа, приходится сомневаться, дарил ли вообще Марко рыцарю рукопись своей книги или какую-либо ее копию. Венеция переживала бурное время, история творилась на глазах Марко. Но, как и большинство свидетелей исторических событий, он стоял к ним слишком близко и испытывал на своей жизни чересчур сильное их влияние, чтобы смотреть на них объективно и верно определить их значение в истории своей родины, ее прошлом и будущем. Правлением дожа Пьетро Граденниго были довольно далеко не все. В 1300 году возник неудачный заговор Марко Бакконьо. Когда с заговором было покончено, на высокой виселице между красными столбами пьяцеты раскачивались, встречая возвращавшихся из плавания моряков, трупы руководителей заговора и 10 его сообщников. Заговор Бакконьо был лишь первым проявлением недовольства, тлевшего среди венецианцев, первым звеном в цепи внутренних смут. Улицы были постоянно полны мятежниками. У дворцов, храмов, мастерских и складов стояла стража. Тяжба и раздоры с церкви по поводу Феррары привели к тому, что папской буллой 27 марта 1309 года Венеция и ее жители были отлучены от церкви. Все договоры с Венецией были объявлены недействительными, венецианское имущество за границей конфисковалось, всем сынам церкви торговать со Светлейшей запретили, а к духовенству обратились с призывом, чтобы оно покинуло обреченный город. К Риальто неслись слухи о поджогах и разграблении венецианских банкирских контор, мастерских и кораблей, находившихся за пределами республики. Такие нападения происходили даже в далекой Англии. Венецианскую торговлю сковал словно бы паралич, всякая жизнь на лагунах начала постепенно замирать. На первых порах венецианцы встречали все беды с отвагой, но когда их гарнизон Феррари, не устояв перед болезнями и силой осаждающих войск, сдался. Когда пришла весть о гибели одной из венецианских флотилий, дож Граденниго, подстегиваемый усиливающимся в Венеции голодом и волнениями, направил к святому отцу в Авиньон миссию со смиренной просьбой о мире. Примечание. Авиньон — город в Южной Франции, резиденция пап с 1309-го. По 1377 год. Конец примечания. Папа согласился и снял отлучение, но с Венеции была взыскана большая контрибуция, и недовольство правлением Граденниго возросло еще более. Все это нарушало тихий образ жизни мессера Марко. Но очень скоро ему предстояло увидеть на улицах родного города куда более ужасные дела. Правлением Граденниго был недоволен уже не только народ, дожи возненавидели и много знатных родов. Вожаками таких знатных родов были Марко Кверини и Бьямонте Тьеполо.